Збишка влікло К'ягенки. Вона казалась йому родной душой, любимой и любящей его сестрой. Он чувствовал, что ни в чем сердце не найдет больше сочувствия, что никто полнее не разделит его печаль. Но в тот вечер не пришлось ему больше поговорить с ней, и потому что он прислуживал княгине, и потому что на пиру все время пели песенники и так оглушительно гремели трубы, что даже соседи едва слышали друг друга. Обе княгини со своими дамами вышли из-за стола раньше короля, князей и рыцарей. Ягенке, которая несла за княгиней подушку для сидения, неудобно было задержаться, и она тоже ушла, улыбнувшись Збышку и кивнув ему на прощание головой. На рассвете молодой рыцарь и господин де Лорж возвращались со своими двумя оруженосцами в корчму. Некоторое время они шли молча, и только у самого дома де Лорж сказал что-то своему оруженосцу, хорошо знавшему польский язык. «Мой господин хотел бы кое о чем вас спросить, ваша милость», — обратился тот к Збышку. «Пожалуйста», — ответил Збышка. «Мой господин спрашивает, смертна ли плотью та панна, с которой вы, ваша милость, беседовали перед пиром? Или это ангел, или, может, святая?» «Скажи твоему господину с некоторым нетерпением», — ответил Збышка, «что он меня уже об этом раньше спрашивал, и что мне странно слышать это. В Спыхове он говорил мне, что собирается ко двору князя Витовта ради красоты литвинок. Затем по той же причине хотел съездить в Плоцк. Сегодня в Плоцке собирался вызвать на поединок рыцаря Истачева из-за Агнешки из Лугаляса, а теперь ему полюбилась другая. Где же его постоянство и рыцарская верность?» Господин де Лорж выслушал этот ответ из уст своего оруженосца, глубоко вздохнул, поглядел с минуту на бледнеющее ночное небо и вот что ответил на упреки Збышка. «Ты прав. Ни постоянства, ни верности. Грешен я и недостоин носить рыцарские шпоры. Что до Агнешки из Лугаляса, это верно. Я поклялся служить ей, и, даст Бог, сдержу свою клятву. Но ты сам возмутишься, когда я расскажу тебе, как жестоко обошлась она со мною в Черском замке. Сказала она мне, будто есть у нее враг чернокнижник. Живет он, будто в башне среди лесов, и каждый год весной посылает к ней дракона, который, приблизясь к стенам Черского замка, всматривает, нельзя ли ее похитить. Как услыхал я про это, тотчас сказал ей, что сражусь с драконом. Пришел я на указанное место и вижу, ждет меня, замерев на месте, свирепое чудище. Радость залила мою грудь, как подумал я, что либо паду, либо спасу деву от мерзкой драконьей пасти. Но как ты думаешь, что я увидел, когда ткнул чудовище копьем? Большой мешок соломы на деревянных подпорках с хвостом из соломенного жгута. И не славу снискал я себе, а стал всеобщим посмешищем. Так поступила со мной та, которую я боготворил и которую одну только хотел любить. По дороге в пущу Збышка, улучив время, поговорил с князем Ямонтом, от которого узнал добрую весть. «Стал я раздевать короля перед отходом ко сну», — сказал Ямонт, и тут же напомнил ему о тебе и о твоем краковском деле. А рыцарь Повала, который был при этом, прибавил, что крестоносцы схватили твоего дядю, и стал просить, чтобы король потребовал у ордена отпустить его на волю. Король страх как гневается на крестоносцев за похищение маленького Яська из Креткова и за другие злодейства. А тут еще больше распалился. «Не с добрым словом к ним надо идти», — воскликнул он, — «а с копьем». А Повала стал подливать масло в огонь. Утром король даже не взглянул на послов ордена, которые ждали его у ворот, хоть они ему земно кланялись. Ну, теперь уж им не вырвать у него обещание не помогать князю Витовту. Завертятся они теперь. Так утешил Збышка княжич Ямонт, но еще больше утешила его Ягенка, сопровождая в пущу княгиню Александру. Она на обратном пути постаралась ехать рядом со Збышком. На охоте все пользовались свободой.